Глава 30. Лука. Отделаться парой скупых фраз, как я планировал, не выходит. Отец устраивает настоящий допрос. Не представляю, как его выдерживают подчиненные. Я к концу разговора уже едва шевелю языком. Хорошо, что на столике каким-то чудом затесался и фреш. Тепловатый уже, но сойдет. Странное состояние. Хочется выдать премию твоей бывшей и в то же время ее раздавить. Значит, говоришь, она хотела, чтобы мой внук рос в нищете? Голос вкрадчивый, взгляд беспечный, устремлен вдаль, уже продумывает коварный план мести. Для меня она бывшая. Пусть не было ничего серьезного, но это женщина, с которой я делил вместе постель. Для него совершенно чужой человек, по которому он может легко потоптаться. Не вмешивайся, отец. Она уже расплатилась. Из клиники ее выставили. Ее любовник. Сомневаюсь, что там все спокойно и гладко. Об увольнении мне сказал приятель, который занимался выемкой документов. О том, что у Лены проблемы с директором этой клиники, ему с удовольствием рассказал персонал. Но это слухи. И жизнь, в которую я лезть не хочу. Хватит. Проехали. Отец переводит на меня задумчивый взгляд. Есть вариант, что она сама окажется в яме, которую рыла. Надеюсь, что нет. Жалеешь, резюмирует он и машет со вздохом рукой. Эта черта у тебя от меня. Студент подавился бы фрешем, а я только киваю. От него, конечно. Больше ведь не от кого. Мать, я не помню ее. Стройная, красивая. Длинные светлые волосы, всего лишь отпечаток на фотографиях. И ни на одной нет улыбки. Я помню лишь чемодан, огромный чемодан у двери, который мне хотелось украсть, но он был слишком тяжелым. Помню красивые женские туфли и худощавую руку, которая этот чемодан легко подхватила. Звук удаляющихся шагов — тишина. «Если не будет лезть на рожон, пусть выкарабкивается», — соглашается отец неохотно. «Ладно, что там УЗИ показала? А то за твоими косяками никак не дойдем до приятного». «Ну, здесь мне есть чем порадовать». Достав из кармана снимок УЗИ, вручаю ему. Он даже бокал отставляет. Держит снимок двумя руками. Присматривается. «Зовут-то как? Придумали или помочь?» «Я в обсуждении пока не участвую. Наташа до сих пор сомневается, что я и правда отец». «Наивная. Тут же все видно», — усмехается он довольно. «Но ничего, ничего. Время есть. Потом ей подскажешь. У нее уже есть вариант. Никодим». «Никак кто?» «Если это мальчик, она хочет назвать его Никодим». «Матерь Божья!» Отец всматривается в снимок. «Лука, поговори с ней. У пацана должен быть шанс». Услышав мой смех, бросает в мою сторону возмущенный взгляд. Прищуривается. Снова смотрит на снимок. «Так, чую подвох. Погоди, это точно мальчик?» «Ты же сказал, что на снимке все видно». «Видно, что в нашу породу», — ворчит он. «Пока, правда, слишком стеснительный. Прикрывает стратегические места. Говори уже. Нужно же мне подготовиться к встрече». Я отвлекаюсь на зазвонивший смартфон. Отец принимается снова вертеть снимок в руках. Потом берет со столика свой смартфон и копается в списке контактов. Не удивлюсь, если уже ищет кого-то с медицинским образованием, чтобы приехал и сказал точно. «Да, Наташ», — отвечаю на вызов. Ее звонок удивляет и греет, и вносит тревогу. Она почти никогда не звонит. А если звонит, то по делу. Что-то случилось? Да. Перед глазами на секунду темнеет. В голове успевает пронестись сотня вариантов, что произошло. А также мысль: «Хорошо, что я за рулем и не пил. Правда, пробки». А потом я слышу ее тихий смех, и меня отпускает. Разжимаю смартфон. Медленно выдыхаю. «Что именно?» «Лука, ты можешь признаться?» «Во всем, о чем ты попросишь. «Ты кого-то грохнула, и нужно взять труп на себя?» Ее смех. Мне нравится его слышать. Нравится, что я могу заставить ее смеяться именно так, расслабленно и доверчиво. «Нет, о таком бы я тебя не просила». Я не вижу ее, но знаю, что сейчас она смущается и заправляет за ухо упрямую прядь. «Мы просто с Ирой гадаем». «На суженого?» «Нет, мне это не нужно. У Иры тоже кавалеров хватает». «Это хорошо». «Да, я тоже за нее рада. Лука, мы поспорили и теперь гадаем. Кто же все-таки будет? Девочка или мальчик?» «А как же моя подсказка?» «Ну смотри, Ира уверяет, что раз врач подмигнул два раза, то мальчик. Без вариантов. Ну, два раза. Два. В общем, сам понимаешь. И твоя подсказка — да. Вроде бы все совпадает». «Но ты сомневаешься. Какие у тебя аргументы?» «Я помню, что ты сильно хотел девочку. Поэтому два подмигивания. Это может быть знак, что все именно так, как ты и хотел. Точно-точно, именно так. А еще я помню, что тебе на самом деле не очень понравилось имя». Мои губы растягиваются в улыбке. «Помнит. Обратила внимание. Думает об этом. Думает обо мне. Я так понимаю, твой вариант, что все-таки девочка. А что стоит на кону?» «Рецепт новой маски». Смех, который мне удавалось сдерживать, все-таки прорывается. Жаль, что я не могу увидеть ее в этот момент. «Тебе не нужны эти маски». «Ну, Лука!» Я слышу, как она нетерпеливо вздыхает. Почти вижу улыбку, которая дрожит на губах в ожидании. Мне нравится дразнить ее. С удовольствием растянул бы этот момент, но на заднем фоне ее подруга уже кричит. «Аллилуйя! Мне это нужно отметить. В нашей женской банде появится наконец-то мужчина». А Наталья затаилась, молчит. Слышно только размеренное дыхание. А потом осторожный вопрос, в котором радости не становится меньше. «Значит, мальчик? У меня... У нас будет мальчик?» «У нас». Запрещенный прием. Выбивает из легких весь воздух. А из меня тайну, которую я обещал сохранить. И плевать. «Никодим — хорошее имя», — повторяю то, что уже говорил. «Но Машенька мне нравится больше». «То есть ты хочешь сказать?» — выдыхает она с длинными паузами. «Вот видишь, тебе не нужно было ничего говорить. Ты почувствовала. У нас будет девочка». Связь обрывается. Сбоку от меня слышится длинный вздох облегчения. «Нашли время гадать на ромашках», — ворчит отец, возвращая на столик смартфон. «Не понадобился». «У одной скоро пузо будет доставать подбородок. Второй, я смотрю, лишь бы выпить. Что-то мне подсказывает, она сейчас вместо того, чтобы расстроиться, что проиграла, откупоривает бутылку. За то, что их женская банда станет побольше». «Почему ты так думаешь?» «Голос больно веселый». «Не так». Он хмурится, подбирая верное слово, и неохотно его выдает. «Жизнерадостный». «Да, пожалуй, с ее подругой я пока не знаком, но из коротких обмолвок впечатление сложилось точно такое же. Какие там у нее кавалеры, даже страшно представить. Ладно, дали им фору в пару минут. Надо идти на обгон». Отец вновь берет в руки смартфон. «Света, ты не отравилась там? А дышишь нормально? Тогда организуй нам поужинать по-семейному». Оборвав связь, отец окидывает меня пристальным взглядом. «Ты же никуда не спешишь?» «Хороший вопрос. Меня ждут. Знаю, что ждут. Но спешу ли я? Машину в гараж не загнал, не планировал задержаться». «Знаешь», — говорит отец, пока Светлана проворно расставляет на столике яства, «когда-то давно я мечтал о собственном доме. Чёрта с два я мог себе это позволить. Нищета, коммуналка, ты на руках. Я жадно хватался за все, что мне предлагали. Не помню, спал тогда или нет. Помню, как мечтал, что однажды отстрою дом, в который появится желание возвращаться». Усмехнувшись, он ведет рукой в сторону двухэтажного дома. «Иногда, только отстроив хоромы, несколько раз понимаешь, что желание возвращаться мало относится к стенам. Его поза перестает быть расслабленной. Теперь мы сидим напротив друг друга. Светлана суетится, не обращая на нас внимания. Отец делает так же. «Мне повезло. Все эти годы мне было к кому возвращаться». Его голос становится ниже, что редко бывает. Обычно он не выдает своих чувств. «Тебе такой подарок не сделают». «Знаю». Заставив стол, Светлана прислоняется к отцу, закидывает руки ему на шею, начинает что-то шептать. «Нравится? Покупай», — дает он отмашку. «Пусть будет медалька за спасение дома. Не отвлекай пустяками». «И мне медальку предложишь?» — спрашиваю, когда Светлана с визгом вновь окунается в воду. «У тебя будет побольше трофей. Чай свой с собой заберешь. Почему просто не выбросишь? Мышек жалко. Вдруг кто случайно на свалке крышку откроет? У меня к мышкам с недавнего времени особое отношение». Активно жуя, отец изредка наблюдает за тем, как красиво плавает Светлана. Старается, поворачивается нужным ракурсом, улыбается, время от времени машет ему рукой. Он принимает ее знаки внимания благосклонно, но без особого интереса. «Почему ты развелся с Викторией?» Он долго хрустит соленым огурчиком. Вместо виски наливает себе в стопку водку. Я никогда не спрашивал раньше, почему они развелись. Знаю, что он любил мать Алисы. Иногда мелькает мысль, что любит даже сейчас, хотя она замужем. А он это знает. Он мог ее удержать, привязать к себе. Это было несложно. Казалось, ее этот брак тоже устраивает. Но он развелся, оставив ей хороший куш и трехкомнатную квартиру. Понял, что она возвращается не ко мне, к дочерям. Иногда приходится отпускать, даже если ты знаешь, что сделаешь больно. Жалеешь? Ты задремал, что ли? Всегда считал, что откровения ни к чему хорошему не приводят. У меня любовница в два раза младше нее. Нет в доме детей от чужого мужчины. Сплошные плюсы. Так совпадает, что его взмах рукой приходится на выныривание его пассии из воды с очередным поправлением лифа. «Плюс 3? Плюс 4», — хмыкает он, тут же хватаясь за новую тему. «Но, думаю, к моменту расставания она успеет перейти на плюс 5. Ну а что ты хочешь? Должна же она подумать о будущем». Отец снова с удовольствием хрустит огурцами. Виски престыженно прячется за водкой, которой отдали предпочтение. «Как там твоя птичка?» «У нас все в порядке». «Угу, расскажи мне», — ворчит он. «В жизни не поверю, что, зная про ребенка от другой, она летает и не жужжит. Тут два варианта. Или сдохла птичка, а ты не заметил, или ты ей нужен, как мертвому баня. Слушай, сегодня не день некроманта. Куда ни плюнь, все про трупы. Как началось с этого запаха?» Марина умная девушка, она все понимает. «Умница, красавица. Только вместо того, чтобы ехать к ней, ты торчишь здесь. Вроде дома пожрать не найдется. Напомни, чтобы я больше не велся на твое милое предложение. Давай посидим по-семейному. Ты что там планировал на выходные? Пикник? Считай, что я сегодня наелся». «Ладно, ладно, не бухти», — примирительно говорит он. «Это моя черта, тебе не идет. Просто волнуюсь же о тебе». «Отец», — медленно выдыхаю, пытаясь найти правильные слова. «Марина, правда, хорошая девушка. Просто вы не знакомы. Мое предложение сойтись не было спонтанным решением». Он кивает. «Именно это и тормозит тебя. Разберись, где голова, а где чувства. Хочешь ты или нет, а обстоятельства изменились. Тебе снова придется принять решение и кого-нибудь из них отпустить». «Знаю. Еще 2 недели назад все казалось стабильным, понятным. Хотел бы я отмотать время назад». «А если твоя сова улетит на съемки в другую страну?» «Это может случиться когда-нибудь. Мы так далеко не заглядывали». «Внучку я буду видеть хоть так, хоть так. На крайний случай подкуплю ее маму начинкой для новой партии чебуреков. Пусть лепит и расслабляется. Разберись в себе. Если хочешь, я тебе помогу. Устрою Наталью к себе. У меня и условия лучше, и зарплата побольше». «Нет. Я тебя услышал». Поднявшись, отец хлопает меня по плечу. «Тебе осталось услышать себя, а это сложнее».